Затворник и Шестипалый. Повесть. Глава первая. «Отвали!» «Я же сказал, отвали, не мешай смотреть». «А на что это ты смотришь?» «Вот идиот, господи! Ну, на солнце!» Шестипалый поднял взгляд от черной поверхности почвы, усыпанной едой, опилками, измельченным торфом, и щурясь уставился вверх. «Да, живем-живем, а зачем? Тайна веков! И разве постиг кто-нибудь тонкую, нетевидную сущность светил?» Незнакомец повернул голову и посмотрел на него с брезгливым любопытством. «Шестипалый!» — немедленно представился Шестипалый. «Я затворник», — ответил незнакомец. «Это у вас так в социуме говорят про тонкую нитевидную сущность?» «Уже не у нас», — ответил Шестипалый и вдруг присвистнул. «Вот это да!» «Чего?» — подозрительно спросил затворник. «Вон, гляди, новое появилось. Ну и что?» «В центре мира так никогда не бывает, чтобы сразу три светила!» Затворник снисходительно хмыкнул. «А я в свое время сразу 11 видел, одно в зените и по 5 на каждом эпицикле. Правда, это не здесь было». «А где?» — спросил Шестипалый. Затворник промолчал. Отвернувшись, он отошел в сторону, ногой отколупнул от земли кусок еды и стал есть. Дул слабый теплый ветер, два солнца отражались в серо-зеленых плоскостях далекого горизонта, и в этой картине было столько покоя и печали, что задумавшийся затворник, снова заметив перед собой Шестипалого, даже вздрогнул. «Снова ты? Ну, чего тебе надо?» «Так поговорить хочется». «Да ведь ты не умен, я полагаю», — ответил затворник. «Шел бы лучше в социум, а то вон куда забрел. Правда, ступай». Он махнул рукой в направлении узкой грязно-желтой полоски, которая чуть извивалась и подрагивала. Даже не верилось, что так отсюда выглядит огромная голдящая толпа. «Я бы пошел», — сказал Шестипалый. «Так они меня прогнали». «Да? Это почему? Политика?» Шестипалый кивнул и почесал одной ногой другую. Затворник взглянул на его ноги и покачал головой. «Настоящие? А то какие ж! Они мне так и сказали. У нас сейчас самый, можно сказать, решительный этап приближается, а у тебя на ногах по 6 пальцев. Дошел, говорит, время». «Какой еще решительный этап?» «Не знаю. Лица у всех перекошенные, особенно у 20 ближайших. А больше ничего не поймешь. Бегают, орут. — сказал затворник. — Понятно. Он, наверное, с каждым часом все отчетливее, отчетливее, а контур все зримей и зримей. — Точно! — удивился Шестипалый. — Откуда ты знаешь? — Я их уже 5 штук видел, этих решительных этапов. Так называются они по-разному. — Да ну! — сказал Шестипалый. — Он же впервые происходит. — Еще бы! Даже интересно было посмотреть, как он будет во второй раз происходить. Но мы немного о разном. Затворник тихо засмеялся, сделал несколько шагов по направлению к далекому социуму, повернулся к нему задом и стал силой шаркать ногами, так что за его спиной вскоре повисло целое облако, состоящее из остатков еды, опилок и пыли. При этом он оглядывался, махал руками и что-то бормотал. «Ты от чего?» — с некоторым испугом спросил Шестипалый, когда затворник, тяжело дыша, вернулся. — «Это жест», — ответил затворник. — «Это такая форма искусства. Читаешь стихотворение и производишь соответствующее ему действие». — «А какое ты сейчас прочел стихотворение?» — «Такое», — сказал затворник. — «Иногда я грущу, глядя на тех, кого я покинул. Иногда я смеюсь, и тогда между нами вздымается желтый туман». «Какое ж это стихотворение!» — сказал Шестипалый. «Я, слава богу, все стихи знаю. Ну, то есть не наизусть, конечно, но все 25 слышал. Такого нет, точно.